Глава 39. Провалиться сквозь землю – мое единственное желание. У Кира такое вдохновенное лицо в эту минуту. Я, заикаясь, выдавливаю из себя скупое приветствие новому знакомому. Между мужчинами завязывается непринужденная беседа, а у меня глаза наливаются кровью. Я сейчас этому жлобу выплесну содержимое бокала прямо в безукоризненную, бескровную, бледную физиономию. Как он смеет на меня вот так смотреть, как на комок грязи, как на безобразную муху? Что он о себе возомнил, когда у него не было столько денег и еще не появился шлейф искушенности и чванливого лоска? Он хотя бы был человеком, правда, уже тогда с гнильцой, но это переходит всяческие границы. Только лишь ради Кирилла я все еще стою спокойно и держу руки при себе, а не царапаю это наглое, высокомерное лицо. Меня трясет изнутри от возмущения, эмоции воспламеняются и тут же сгорают, сменяя друг друга мощными волнами, накатывая и накатывая. Я все же выдерживаю эту отвратительную пытку, и когда Кир сообщает, что нам нужно присоединиться к его друзьям, даже слегка улыбаюсь. Нилу. Точнее, я изо всех сил пытаюсь выглядеть милой и дружелюбной. Но как только Кир смотрит в сторону, моя дежурная улыбка превращается в волчий оскал. Смотреть на Сафина противно. Самодур. В этих обстоятельствах мне так важно чувствовать Кирилла рядом. Он как будто моя стена, защита. Черта, за которую Нил не осмелится перешагнуть. Препятствие, которое нереально преодолеть. Мы уже собираемся уйти. Как к нам подходят знакомые Кирилла и чтоб их увлеченно втягивают Нила в новый разговор. Эта сумасшедшая пытка продолжается и дальше. А меня словно обдувает шквальным ветром, и одновременно раскаленный зной кусает безжалостно. Мне становится душно. В итоге я не выдерживаю и сообщаю, что мне нужно отойти, и я присоединюсь чуть позже. И все бы ничего. Лишь только омерзительная реакция Нила выводит меня из себя. Лишь его насмешливый взгляд воспламеняет кровь. Мне хочется небо обрушить ему на голову, но я твердо уверена. Он выстоит и тогда. Его не сломать ничем. Никому это не подвластно. От него веет недюжей мощью, непомерной силой, и это не показное, это что-то глубоко внутреннее, тщательно замаскированное, но безошибочно угадываемое стоящим передо мной человеке. Это ощущается на интуитивном уровне. Возможно, именно поэтому так тяжело оставаться под обстрелом его холодных бездушных глаз. Незаметно для остальных, обменявшись жадными колкими взорами, мы оба прерываем зрительный контакт. Я выгрызаю себе возможность хотя бы вздохнуть так, чтобы быть от него подальше, и отдаляюсь. Спешу выйти на просторную террасу. Сначала я перевожу дух и немного расслабляюсь, вдыхая в себя морозный воздух. Вокруг все усыпано пушистым, белоснежным, мерцающим в свете искусственных фонарей ковром. Всего на пару мгновений сердце озаряет радость. Я люблю зиму. Люблю свежесть и прохладу, невероятную красоту природы. А в детстве я с придыханием ждала Новый год. Правда, несколько лет назад этот праздник превратился в мою ментальную клетку. Каждый год на протяжении 8 последних лет я предпочитала встречать праздник в одиночестве. Мне было хорошо одной в этот день. Всегда. И лишь пару недель назад заведенный порядок изменился, и я провела праздничную ночь с Киром в окружении его друзей. Когда Кирилл появился в моей жизни, она вдруг преобразилась, неуловимо, но красочно. Я не должна больше позволять злости застилать глаза и вести себя так неосмотрительно. Я даже несколько едких замечаний бросила в сторону Нила. Как мне теперь стыдно. Это не должно повториться. Все осталось в прошлом. В настоящем у меня Кирилл и наши чувства. И нечего больше кипятиться от одного упоминания фамилии Сафин. На улице стою недолго, но, конечно, безрассудно. На мне лишь легкое платье, а минусовая температура постепенно отнимает мое тело, уже и пальцы замерзли. Зато голову проветрило. Пора возвращаться. Кир мог потерять. Я возвращаюсь в нарядный зал. Жениха, какое непривычное слово, не вижу. Останавливаюсь возле стола с закусками. Решаю зацепить что-нибудь с подноса, за сегодня я успела лишь позавтракать. «Пиршествуешь?» Вдруг раздается совсем близко таинственный бархатный голос, резко увеличивая количество адреналина в крови. Я не доношу до рта канапе с креветкой, чуть не роняю его. Пальцы еще не отошли от холода. Аппетит резко угасает. Хочется выбросить эту чертову закуску. «Если ты слишком за меня переживаешь, замечаю я сладко, то нет, не подавлюсь. У Нила вырывается едкий смешок. «Ну что ты, такой радости я от тебя не жду», — заверяет он, а я вдруг думаю, ему голову когда-нибудь проверяли на прочность под носом? «Какое неслыханное благородство!» — фыркаю в ответ. Я вроде хотела оставаться хладнокровной к его словам, взглядам и присутствию, но не выходит же. И это говорит девушка, которая носит на пальце кольцо одного, а зажимается и целуется с другим. Я так понял, у тебя это было с 18 лет принято? У меня даже дыхание перехватывает. «Что ты несёшь?» — шиплю я ему в лицо, шагая вперёд и оказываюсь непозволительно близко. «Жаль мне Кирилла. Он, видимо, о твоих похождениях не в курсе. Могу дать бесплатный совет, да ещё и вне очереди. В следующий раз хотя бы не светись на людях. Я смотрю, у тебя огромный опыт в похожих делах. Похвально. Не маленький. Пользуйся на здоровье». «Какой ты мерзкий!» «Арина, я не собачиться подошёл». «Да мне вообще фиолетово, на кой ты тут распинаешься?» «Ты голову-то хоть иногда включай!» Громко шепчет он с презрением. «На улице -12. Куда ты выперлась в этой ночнушке?» Он в ярости скользит глазами по моей фигуре. «Тебя забыла спросить». Нил внезапно хватает меня за руку и крепко сжимает мою ладонь двумя руками. Растирает активно. А я не в силах даже пошевелиться. Смотрю потрясённо, как его ладони быстро скользят по моим. «У тебя пальцы ледяные до сих пор. Но неужели так сложно дойти до гардероба?» Я вскидываюсь. «Ириди своей нотации будешь читать. Мне не надо. Без тебя как-нибудь обойдусь». «Вот именно что. Как-нибудь. Своих мозгов нет, так хоть чужими воспользуйся». Я дёргаю руку на себя. «Лучше не подходи ко мне больше. Прибью». С предостережением выплёвываю я и понимаю, что это не просто угроза. Я его действительно сейчас ударю на глазах у всех собравшихся. Нил. Она резко разворачивается и уходит. А я намеренно отвожу взгляд, порывисто выталкивая воздух из лёгких. Внутри взрыв. Ну как? Как она могла выйти в мороз на улицу раздетая? Куда только этот её смотрит? Она не понимает, что можно серьёзно заболеть. Арина ещё и кровожадным взглядом меня искромсала. Сил нет спокойно смотреть на её выходки. Хватаю стакан виски и залпом вливаю в горло половину. Руки чешутся ей шею свернуть. Я сейчас в таком взрывоопасном состоянии, что предпочитаю отойти от всех подальше и уединиться в скромном закутке. Тяну из кармана телефон, делаю вид, что занят, а сам просто тупо пролистываю почту вниз. «Маленькая негодяйка, меня аж колбасит всего». Отпиваю ещё один глоток, немного морщусь. «Нил, приветствую!» — врезается в меня бодрый, насмешливый голос. «Устал от нашей суеты?» — весело интересуется Демьян, добродушно протягивая мне ладонь. «Ну этот-то откуда здесь взялся?»